«Угу», – мурлыкнул тот. Вздохнув, лейтенант включил магнитолу и, как обычно, попал на выпуск новостей, который вела невидимая радиодива. «Доброе утро, страна! Император жив и здоров, а теперь новости политики. Вчера царь всея Русландии посетил Германию. Рассказав тамошним репортерам пару свежих анекдотов, государь направился в кинотеатр на просмотр фильма для взрослых в формате 4D. В главных ролях снялись чистокровные немки из-под Харькова, расписанные под гжель. Увиденное произвело на августейшего неизгладимое впечатление. Прямо с экрана выскочили и побежали к нему обнаженные красотки, у которых на груди красовались надписи «Иди ко мне, ты лучший, и ломай меня полностью». От неожиданности правитель Русландии потерял дар речи, а его руки сами потянулись куда надо. Но охранники царя вовремя пришли на помощь и не допустили свершения казуса. Они набросились на девушек и, произведя подсеки, взяли всех на болевой. Впоследствии государь сказал, что с женщинами надо не так обращаться, а по-другому, но как именно не уточнил, а многозначительно улыбнулся. Спонсор выпуска новостей – производитель инвентаря для дворников компания «Ебош». «Ебош» – только фирменные веники, метлы и лопаты. «Ебош» – качество на века. «Ебош» – не останавливайся. И о погоде. На территории Русландии осень, местами возможны дожди. Жуть какая. Мельник выключил радио. Куда мир катится? Везде одно и то же, то бишь, жопа. Законы, жопа, ЖКХ, тоже она, родимая. Про зарплату и пенсии вообще говорить не хочется. Смотрю на дороги, и возникает мысль переименовать Золотое кольцо Русландии в очко Русландии. Как тебе? Угу, красноречиво ответил Аверин и приподнял фуражку, в надежде увидеть хоть какой-то прогресс, но машины стояли как влитые, насыщая и без того хлипкую атмосферу выхлопными газами. На Западном фронте без перемен. Да, действительно, жопа, а сразу и не скажешь. Надо ей памятник поставить, вместо Гера Петручча. Пусть жители и гости столицы любуются. Констебль вновь спрятал глаза за козырьком фуражки. Сверху раздалось фырчание, похожие на звуки, издаваемые мужчиной в полном расцвете сил с пропеллером на спине. Григорий выглянул в окно и увидел пролетающий по небу кукурузник, который тянул за собой полотно с надписью «Император думает о вас денно и ночно». То-то я обыкался весь. Но спустя несколько секунд его догнал и пристроился сзади другой самолет, явно принадлежавший оппозиции, за которым тянулся плакат, гласивший «Вранье все это». Рядом с Вольво в скорбном ожидании хоть какого-то движения замер шикарный внедорожник за 3 миллиона империалов. За рулем Ниссана восседал нигде не работающий батюшка в парадном облачении и вкушал виноград, сплевывая косточки в окно. Видимо, создатель услышал его молитвы и однажды послал таки вожделенный джип. Священнослужитель покончил с трапезой, облобызал сидевшую рядом сестру по вере и, достав пачку Данхилл, закурил. Мельник поглазел по сторонам еще минут 20, разглядывая коллег по пробке, и присоединился к занятию своего рыжеволосого помощника. Здание первейшего канала, 14 часов минут. Обливаясь потом, сотрудники сыска шли по бесконечным коридорам, то и дело заглядывая во все приоткрытые двери, за которыми снимались всевозможные передачи. В одном из таких помещений находился огромный зал, до отказа набитый народом. Перед амфитеатром, за длинным столом, сидел в кресле человек, как две капли воды похожий на царя-батюшку, и вел непринужденную беседу со зрителями. Там же стояли десятки камер, которые транслировали встречу в прямом эфире. Мельник задержался у приоткрытой двери и прислушался. «Задавайте свои вопросы, я отвечу на все», — сказала копия сюзерена. С места встала женщина, одетая в испачканный белый халат, и сказала в микрофон. «Фёкла Дрынчикова, совхоз «Путь Владимирыча Доярка», спасибо вам, что вы у нас есть. После вашего приезда к нам, у нас отелились все тёлки, надои выросли, куры стали нестись, как сумасшедшие. Еще раз спасибо». Человек в горностаевой мантии улыбнулся и послал доярке воздушный поцелуй. Следующий вопрос. На этот раз поднялся перепачканный грязью мужик в фуфайке с разводным ключом в руке. Он вытер рукавом нос и пробасил: «Я это, Кузьмич, шофер. У нас в деревне дорог отродясь не было. Нельзя ли хотя бы пару самосвалов щебня привезти в деревню Поповка, а то уже два трактора потонуло». Двойников густейшего сдвинул брови и ответил: «Ездите там, где есть дороги». «А где это?» – удивился мужик. Следующий. У шофера тут же отобрали микрофон, а его самого пинками выгнали из студии. Проходя мимо офицеров, он сплюнул на пол и, вздохнув, сказал в никуда: «Валить надо из этой страны, Да денег нет. Тем временем другой оратор обратился к копии императора. Им оказался древний старик, увешанный орденами и медалями. «Скажите, а когда мне повысят пенсию и дадут обещанные 20 лет назад квартиру и машину? А вы кто?» — округлил глаза подставной царь. «Старшина Тарасов, 154 пехотный полк, дважды герой Русландии. От Московии до Берлина дошел, 4 ранения». Двойник главы государства стал мрачнее тучи, его глаза забегали, а рука прижалась к уху, где притаился маленький динамик. Получив указание, Доппель Августа ответил: «Я думал, что вы все уже умерли, а нет, будут вам, дед, квартиры, лично подарю на столетие победы». Следующий вопрос. Со своего места встала молоденькая девушка, в короткой юбке и пиджачке, с которого под напором огромных грудей едва не отлетали пуговицы. Глаза липового царя заблестели. «Анна Правдина, газета «Оппозиция». Ваше Величество, скажите, почему ветеранам дарят отечественные машины, а спортсменам Ауди и Лексусы? Если наши автомобили такие плохие, зачем вы ежегодно выделяете на их производство миллиарды империалов, которые просто разворовывают? Не проще ли просто раздать деньги нуждающимся или хотя бы вложить их в развитие культуры?» Лицо, представляющее царя, вновь нахмурилось и произнесло: «Это престиж страны». «Да ладно», — воскликнула корреспондент, — «а мне кажется, что престиж больше вырос. Если бы ветераны и пенсионеры жили достойно, а на «Жигулях» пусть спортсмены катаются. Мне лично плевать на их достижения. Выиграли, молодцы, а нет, выгнать и найти других. Население-то у нас в стране не маленькое. Раньше за спасибо выступали, никому не дарили квартир». «Да, вы совершенно правы. В связи с тлетворным влиянием Запада на Восток, все страны третьего мира, равно как и второго, обеспокоены тем, что я, пожалуй, отвечу на вопрос из интернета, а вы, молодая леди, научитесь формулировать свои месседжи, а то сами не знаете, чего хотите. Готовиться надо ко встрече со ЗВЕ, с главой государства». Микрофон перешел к очередной журналистке с силиконом наружу. «Скажите, царь-батюшка, когда у нас появятся хорошие дороги?» Сюзерен почесал затылок и ответил: «Это не ко мне, а к министру путей сообщений. А когда на наших полях вновь будут пастись коровы и зреть пшеница? Это не ко мне, это к министру сельского хозяйства. А когда люди перестанут летать за границу на сложные операции? Это к министру здравоохранения. Я решаю только глобальные проблемы, высадка десанта на Меркурий, к примеру, или контроль за нерестом корюшки и снижение популяции рыжих муравьев». Мельник почесал затылок и прикрыл дверь. «Я всегда знал, что это надувательство. Делать царю нечего, как встречаться со всеми подряд. Ему некогда, он целыми днями занят. Сплошные полеты-перелеты. Не мудрено, что в стране дорог нет, ему они и не нужны. Самолет на ухабах не трясет, ему, поди, и спать-то времени нет. За час в 10 местах успевает побывать. Да пес с ним. У нас еще дел по горло». Григорий похлопал Максима по плечу. «Ты хоть пуговицу расстегни». Констебль стоял мокрый, как полевая мышь. На спине темнело пятно, китель насквозь пропитался потом. Аномальная жара давала о себе знать. Ученые даже предложили переименовать сентябрь и октябрь в сентюль и октюль соответственно, а март и апрель в мартбрь и апрельбрь. Месяц август давно переименовали в июль-2 во избежание путаницы и нехороших аналогий. Ведь август – это царь. Вдруг выдастся плохой месяц, дождливый, и начнут говорить: «Хреновый какой август, а такого быть не может, август хороший и великодушный». Только так, спустя полчаса сыскари нашли-таки кабинет начальника автопарка Первейшего канала. Им оказался одетый от Зайкина мужчина, лет 40, который вальяжно развалился в кожаном кресле за столом красного дерева. Субъект не только не соизволил ответить на рукопожатие, но даже не сказал простого «здравствуйте» и не представился, в отличие от работников сыска. «Вы по какому вопросу? Давайте быстрее, у меня дел много». Мельник нахмурился и подумал, а не зарядить ли ему в тыкву, чтоб научить манерам, но решил повременить. Даст еще один повод, непременно получит. Однажды Григорию попала в руки книжка про новые похождения разведчика Штирлица, написанная некими Ассом и Бегемотовым. Следователь стал еще больше уважать прославленного шпиона, потому что тот не церемонился с такими людьми, а сразу бил в морду и только потом разговаривал. Мельник не любил насилия, но если кто-то не понимает нормальных слов, грубит и считает ниже своего достоинства пользоваться этикетом, то, извините, сами напросились. Дела никуда не убегут, сидите на жопе ровно, сказал он, без приглашения пристроившись на стул, а вот вам, если не будете сотрудничать, выдадут путевку в дремучие леса. Объясняю доходчиво. Принадлежащий вашему телеконцерну автомобиль Mercedes черного цвета был дважды зафиксирован камерами видеонаблюдения в двух местах, где совершались преступления. Констебль Аверин молча расстегнул кожаную папку, что таскал под мышкой, выудил из нее два снимка и положил на стол перед хозяином кабинета. Тот задумчиво повертел фотографии в руках, затем кому-то позвонил по старинному телефону, на вроде тех, что стояли в Смольном во времена революции, устроенной немецким шпионом, который потом замерз в шалаше, где скрывался от полиции. Спустя минуту в кабинет вошла девушка в строгом костюме розового цвета и положила на стол тетрадь учета движения транспорта. Мужчина ее открыл, пролистал несколько страниц, сверился с номером и датами на фотографиях и, покачав головой, сказал: «Да, это, действительно, наша машина. А кто ее брал, можете сказать. Вчера, к примеру», — Мельник облокотился на стол, — «мы вам будем крайне признательны за помощь». Мужчина вновь заглянул в тетрадь учета. «Ну как же, вчера Мерседес брал Махлахов, вот и подпись его стоит». «А который?» — поинтересовался Григорий. «Старый», — ответил начальник автопарка. «Молодой даже сам в туалет не ходит, а вы хотите, чтобы он за руль сел? Звезда, я еще чем-нибудь могу помочь?» «А 4 дня назад», — тот полистал страницы, — «не могу сказать, записи отсутствуют, видать, кто-то забыл отметиться, такое случается». Лейтенант вздохнул и поднялся со стула. «Мне нужна ксерокопия журнала». Хозяин кабинета молча кивнул в сторону ксерокса, который пылился возле стеллажа с журналами. Аверин снял копию и вложил ее в свою папку, прихватив со стола фотографии. «Мне нужны ваше имя и фамилия», — робко сказал Максим. «Зачем?» — перепугался человек в костюме. «Я ничего не сделал. К награде вас представим, за помощь следствию», — с сарказмом буркнул Григорий. Мужчина немного попыхтел и нехотя протянул свою визитку. Работники сыска покинули кабинет, не прощаясь, и отправились на поиски Махлахова-старшего. Один из съемочных павильонов, 15:00, «а ты говоришь купаться». Мельник поедал халявные тарталетки с красной икрой, которые, как оказалось, имелись тут чуть ли не на каждом углу. «Где же нам искать этих шоу-бизнесцев, а?» Констебль паник. «Даже не знаю. Да и как без зацепок-то?» «То-то и оно», — хмыкнул сыскарь. «Голяк полный. Я уже начинаю сомневаться в своей компетенции. Может, мы чего упускаем? Не могу знать, ваш брать». Мимо них носились работники телеканала, раздавая каким-то людям сценарии программы тексты. Тут же суетились гримеры, мастера по свету, таскающие огромные прожектора. Туда-сюда ходили вереницы людей из массовки. Дурдом, одним словом. Спустя 5 минут работникам сыска удалось найти искомый объект. Закатив глаза, он сидел на том же самом месте, что и в их прошлый визит. Более того, в той же позе, словно никуда не уходил, только на этот раз его голову покрывала не арбузная корка, а листья капусты. «Молодец, голубец!» — вырвалось у Аверина, и Мельник прыснул в кулак, подавившись тарталеткой. «Спрячь подальше подносы, Макс!» — откашлялся Григорий. «Или не подпускай меня к ним, а то от икры у меня скоро диатез начнется, не могу ее больше видеть, проклятую!» Сыщик подошел к журнальному столику, за которым сидел подозреваемый, и представился. «Временный сотрудник управления имперского сыска, лейтенант Мельник, а это», — он кивнул на Максима, — «констебль Аверин. У нас есть о чем вас спросить». Махлахов вернул зрачки в исходное положение, закончил бубнить себе под нос мантрой, поправив сползающие капустные листы, сказал: «Присаживайтесь. Не желаете пройти курс лечения народными средствами? Сейчас как раз Сатурн в 5-м доме, а Луна в созвездии Стрельца. Для вас абсолютно бесплатно. Надо в звездную ночь 3 часа прыгать на левой ноге в болотной жиже и наизусть повторять сюзерен наш. Вижу, у вас мешки под глазами. От недосыпа надо к векам яйца приложить, и через 20 минут все пройдет. Боюсь, оторвутся, и я умру от болевого шока», — на полном серьезе сказал Мельник, заставив Аверина улыбнуться шире Игоря Скверника. «Я себя прекрасно чувствую. Скажите, вы вчера пользовались услугами тутошнего автопарка, а конкретно Мерседесом черного цвета, государственный номер?» «Было дело», — перебил Григория Геннадий Петрович, снимая с головы лист капусты и отправляя его в рот. «Я VIP-персона, мне можно?» «А что?» Лейтенант присел рядом с ведущим, а констебль приготовился записывать показания. «Где вы находились вчера с 12 до часу ночи? А вот этого я сказать не могу», — развел руками Махлахов. «Вам нужен адвокат?» — округлил глаза сыщик. «Не в этом дело. Я все расскажу по порядку. Вчера в 23 часа 0 минут я закончил сниматься и решил съездить за кефиром. Ночью. Ну да, а что такого? Каждый ребенок знает, что кисломолочные продукты, вступая в реакцию с лунным светом, выделяют огромное количество бактерий, полезных для всего организма. Ну конечно», — всплеснул руками Мельник. «Как я мог забыть? Продолжайте». Махлахов огорченно покачал головой. «Короче, я за кефиром пошел, проследовал по коридору, спустился на лифте и попал на парковку. Затем взял у секьюрити ключи, расписался в журнале учета и пошел к машине. Ничего не предвещало беды. Сел за руль, завел двигатель, и тут в моей голове застучали тревожные молоточки. Я почуял какой-то странный запах, а потом кто-то схватил меня сзади и стал душить. Ну это мне со страху показалось, на самом-то деле меня просто усыпили. В себя я пришел часа через 3-4. Вы хотите сказать, что никуда не уезжали? Тогда как вы объясните тот факт, что Мерседес попал в объектив видеокамеры на другом конце города? Махлахов почесал затылок, сбросив с головы оставшиеся капустные листы. А шут знает, во всем виновата балийская петрушка и бангладешская сон-трава. Это они меня вырубили. Работники сыска переглянулись. Похоже, наклевывалась зацепка по делу. А скажите, откуда вы знаете про эти травы? Прищурился Мельник. Молодой человек, я, народный целитель, гуру всего непознанного и адепт солнечного культа. Неужто вы думаете, что я не отличу сомалийский цикорий от нашего, отечественного, или перепутаю русланский укроп с голландским? А что, собственно, случилось-то? Григорий вздохнул. Да ничего особенного. Небольшой инцидент с похищением. Вы, часом, не разглядели нападавшего? Особые приметы, татуировки? Так темно было, да и вижу плохо. Вы думаете, я просто так с капустой на голове сижу? Сетчатку восстанавливаю. Мельник призадумался. Зацепка сорвалась с крючка, и у него снова ничего нет. Сплошная невезуха. Даже стыдно. С чем идти на доклад к генералу Жиглову? А если тот позвонит Церберу и скажет, мол, кого ты мне прислал? Свои же потом на смех поднимут. Приехал в столицу и опозорил родное управление. Направит участковым в самый зачуханный район до пенсии бомжей гонять. Стрёмная перспектива, пугающая до усрачки. Григорий уже составил план на ближайшие десятилетнее будущее и только после этого вернулся в реальность. Скажите, а вы не в курсе, куда Держигурда делся? Нигде его найти не могу. Он ведь, кажется, живет рядом с вами. Геннадий Петрович замах руками, словно чертей отгонял. Чур меня, дал создатель соседа. Век бы его не видеть. Он, гад, у меня брюкву ворует, но я с ним не связываюсь, боязно. Он дикий какой-то, орет, рычит, только что пена изо рта не брызжет. Давно не видел. Может, его пчелы сожрали? Хотя, вряд ли, передохли бы. Этого змея даже лопатой не убить. Пробовал, только черенок сломал и штык погнул. Аверин поставил в протоколе жирную точку и протянул его на подпись Махлахову. Тот презрительно отказался от предложенной авторучки и подмахнул бумагу гусиным пером, которое он достал вместе с чернильницей непонятно откуда. Мельник поднялся с дивана и хотел уже попрощаться, но не успел. Телефон в его кармане разразился песней «Наша служба опасна и трудна». Лейтенант достал мобильник и посмотрел на дисплей. «Генерал Жиглов, легок на помине», — вздохнул Григорий и ответил на звонок. «Я, майне генерал, я, боеголовка от корейской ракеты». «Здорово, лейтенант, ты сейчас где?» «В телецентре». «Это хорошо, дуй на НТВ, у них там ЧП, ведущая пропала», и Жиглов отключился. Теперь пришла очередь Мельнику закатывать глаза. Констебль убрал протокол в папку, шепнул Махлахову, чтобы тот не покидал город, и робко поинтересовался у босса. «Ваш брать, что-то случилось?» Тот закрыл глаза, сжал кулаки и сквозь зубы произнес: «Жопа». И подумал, что на сегодня это слово основательно закрепилось в его лексиконе. Соседнее здание, 7 часов минут. Как оказалось, павильоны НТВ находились недалеко, через дорогу. У входа, традиционно, высился памятник сюзерену. Августейший выглядел соответствующей тематике канала. Длинный, развивающийся плащ, шляпа, как у Шерлока Холмса, очки, пистолет в одной руке и весы правосудия в другой. Секьюрити в холле выглядел так же, только без весов. Поинтересовавшись целью визита, перекоченный стриженный амбал коротко, но ясно объяснил, как пройти к руководителю службы безопасности. Работники сыска поблагодарили охранника и направились в сторону лифта, в котором он провели несколько минут. Потом потянулись бесконечные коридоры с множеством одинаковых дверей. Естественно, любопытство взяло верх. Возле каждой сыщики останавливались, приоткрывали створы и прислушивались. Особым разнообразием снимающиеся передачи не отличались. Сплошные скандалы, интриги, расследования и убийства, убийства и еще раз убийства. Не перестают поступать видеосюжеты, на которых запечатлены дрессировщики цирков, издевающиеся над зверьми. На ум приходит фраза из старого анекдота. «Нам-то что, знали бы вы, как бьют летающих коров?» Общественность возмущена, а защитники животных требуют ответных действий по отношению к дрессировщикам. Редакция нашего канала присоединяется к мнению граждан. Такой цирк нам не нужен. Или пьяный водитель катался по городу на угнанных «Жигулях» и сбивал людей. В общей сложности его жертвами стали 100 человек. Сотрудники полиции, гнавшиеся за преступником, сбили еще 10 и спровоцировали 3 дорожно-транспортных происшествия. Есть погибшие. В конце концов, преступника задержали. Теперь ему грозит лишение прав и штраф в размере 5000 империалов. Или продолжаются лесные пожары на территории всей Русландии. Пока никаких действий по их ликвидации не принимается. Чрезвычайное министерство утверждает, что это обязанности лесхоза, а те, в свою очередь, говорят, что у них нет необходимых сил и средств для борьбы с огнем, а леса, тем временем, продолжают полыхать. По всей видимости, это кому-то выгодно. Или, как сообщила пресс-служба НИИ Осколкова, у них произошло ЧП. Им удалось таки собрать неведомую хрень, которая теперь катается по территории и стреляет в ученых. Работавший на месте наш пипец какой специальный корреспондент, теперь находится с огнестрельным ранением в бесплатной клинике для неимущих, в качестве эксперимента. Теперь его здоровью угрожают еще и врачи. Или, чрезвычайно министерство отправило 10 самолетов с гуманитарной помощью в республику Замундия. Многие жители нашей страны даже не знают, где это, а тем временем регионы Русландии страдают от сильнейшей засухи и нехватки питьевой воды. Когда закончится аномальная жара, не могут сказать даже синоптики, хотя им уже давно никто не верит. Прямо страшно становится. Подмигнул Мельник Аверину. В стране-то, оказывается, полная жопа. Ага, как жить дальше? Усмехнулся тот, щелчком сбив пылинку, упавшую на ворот кителя. Проведя у каждой студии по 2-3 минуты, сыскари через час добрались таки до нужного кабинета. Лейтенант абсолютно уверился в том, что государство окончательно погрязло в разврате, воровстве и коррупции. В голове Григория крепла мысль, что, по большому счету, от императора никакого толку, как и от его приближенных. Что не взяточники, то представители партии государя «Единая Русландия», что не мухлёж с налогами или недвижимостью, опять они. У лейтенанта сложилось впечатление, что эта ячейка специально создана для того, чтобы воровать. Он даже хотел поделиться своими мыслями с констеблем, но тот уже постучал в дверь с табличкой «Служба безопасности НТВ», а когда прозвучало громкое «Войдите», толкнул створу. В огромном кабинете, из окна которого открывался великолепный вид на столицу, среди стеллажей с ДВД-проигрывателями, десятков мониторов и прочей дорогостоящей аппаратуры за столом восседал худой мужичок в очках и с засаленными волосами. Сыщики переглянулись. Это начальник охраны, больше похож на ботаника, который всю жизнь корпел над учебниками, закончил школу, ПТУ и институт с золотой медалью и красным дипломом. Ему в каком-нибудь НИИ, если таковые остались, над микроскопом висеть, а не охраной заниматься. Хотя, внешность бывает обманчивой. Мельник, представился лейтенант. Имперский сыск, это Аверин. Что у вас случилось? Худой жестом пригласил гостей присесть напротив. Достал из ящика стола бокс с диском и протянул полицейским. Вкратце, сегодня ночью, во время съемок, похитили нашу ведущую, Юлию Низовкую. Есть записи с камер видеонаблюдения, я сделал вам копию. Неизвестный увез ее в белом фургоне без номеров. Мы пока не сообщали прессе, да и наши новости тоже молчат, но вы понимаете, что рано или поздно это вылезет, тем более что пропавшая, жена известного кинорежиссера, который брат известного кинорежиссера, а вместе они дети известного поэта. Там, вообще, все семейство в киноиндустрии торчит. Племянники, жены, дети, внуки. А еще они водят дружбу с самим государем. Короче, сижу боюсь. Ее муж уже 4 раза звонил. К Кстати, он опять залез в ящик стола и выудил оттуда полиэтиленовый пакетик с кожаным чехлом для телефона внутри. Это ее трубка, на парковке нашли. Других следов не обнаружили. Ну, на диске все есть. Скажите, спросил Мельник, закинув ногу на ногу, а как же неопознанное транспортное средство могло попасть на охраняемую парковку и где были ваши сотрудники? Худой не думал ни секунды. Стоянка не охраняется, а тот, кто проворонил фургон, уже уволен без выходного пособия с занесением в печень и в характеристику. Теперь, наверное, будет вагон разгружать. Если еще возникнут вопросы, вот вам моя визитка, звоните в любое время. Этой фразой начальник охраны дал понять, что он больше не задерживает сыщиков, и те могут приступать к дальнейшему расследованию. Ну что, побеседуем с мужем пропавшей. Григорий поднялся со стула. Опять на Империальское шоссе, вздохнул Аверин, понимая, что предстоит стоять в пробках, ехать за город, а потом еще назад. Хорошо, что успел перекусить тарталетками с икрой, да кофейку глотнуть. Но сначала осмотрим стоянку. Всего доброго и не уезжайте из города, козырнул на американский манер Мельник. Ботаник скупо кивнул, произнес, место 90, же, и погрузился в изучение каких-то бумаг. Подземная парковка, место 90, же, 17 часов 40 минут. Тяжелая поступь работников с иска эхом разлеталась внутри железобетонного стойла для железных коней западного и восточного производства. Ни одного шедевра отечественной автомобильной промышленности на стоянке не наблюдалось. Оно и понятно, ведь иномарка порой дешевле «Жигулей», и москвичами пользуются только пенсионеры, которые вовремя не смогли их продать. Глядя на отметки, нарисованные на бетонных колоннах желтой краской, сыщики добрели до ряда шатам и до парковочного места за номером 90. Первое, что бросилось в глаза Мельнику, масляное пятно, о чем он сразу подметил вслух. Машинка-то неисправна, подтекает. Максим, возьми образец, проверим состав. Вдруг нам это чего даст? Констебль кивнул, опустился на корточки, отложил в сторону папку и полез во внутренний карман кителя. А тут хорошо, прохладно, он выудил пробирку с ватной палочкой, макнул в лужу и убрал образец. Мельник тем временем напрягал свое зрение в поисках других улик и не напрасно. В двух шагах от пятна он обнаружил маленькую, еле заметную зеленую веточку, похожую на молодой побег ели или пихты, или можжевельника. В общем, чего-то хвойного. Достав из джинсовки носовой платок, лейтенант подцепил находку и подошел к ближайшему плафону, чтобы разглядеть получше. «Что там?» – спросил Аверин. «Какая-то трава, на укроп похожа», – он принюхался. «Только пахнет как-то странно. Мне даже поплохело, кажется». Григорий облокотился на колонну. «Ваш брат, с вами все нормально? Может, врача? Давайте, я к Махлахову сбегаю, он же целитель, в раз на ноги поставит». Лейтенант отмахнулся. «Нахрен такого доктора, я еще жить хочу, но сгонять к нему все равно надо. Узнай, что за трава, а я тут подожду, отдышусь». Констебль схватил платок с уликой и исчез из виду. Казалось, не прошло и двух минут, как топот его ног разлетелся по парковке. Помощник возвращался на сверхзвуковой скорости. «Ваш брат». Максим замер в метре от Григория, согнулся пополам и тяжело задышал. «Это бангладешская сон-трава. Геннадий Петрович зуб дает». Мельник уже окончательно пришел в себя и задумчиво потер подбородок. «Интересно, девки пляшут. Знаешь, что это значит?» Констебль отрицательно помотал головой. «А то, что похититель артефактов в музее и тот, кто увел отсюда Низовскую, связаны ли это один и тот же человек? И там использовалась трава. В обоих случаях замечен белый фургон, правда, к музею его привязать еще надо. Сдается мне, что все похищения связаны каким-то образом. Почему преступник не забирает телефоны? Боится, что его вычислит», — отчеканил Аверин. «Ага», — ухмыльнулся лейтенант. «Это только в кино возможно, а у нас, пока разрешение получишь, пока специалиста найдешь, а там еще и аппаратура окажется сломанной. Но, думаю, тут ты прав. И этот кто-то имеет доступ на телевидение. Сечешь? Вот и я пока нет. Давай рассуждать логически. Кто всегда виноват в исчезновении мужа или жены? Жена или муж? Тут к гадалке не ходи», — усмехнулся Максим. «Это прописная истина, с нее начинается обучение следователей в школе полиции. Возможно, еще любовники, поклонники или тайные обожатели, ну или завистники. Но в основном преступниками оказываются супруги. Мы будем колоть мужа Низовской, а это не чревато? За ним государь. Не думаю, что это он. К чему ее похищать? Проще развестись, тем более, что у него опыт огромный в этом деле. Нет, да и у других похищенных не было мужей. Держи Гурда не в счет, блин, за что же зацепиться? Нужно искать мотив. Найдем его, найдем и похитителя. Ладно, поехали, опросим этого кинорежиссера и по домам. Мне надо еще записи посмотреть. Империальское шоссе, особняк Кончалова-Михалковского, 20 часов минут. Дом, а точнее дворец супружеской пары деятелей телевизионных искусств впечатлял. Огромные помещения уставлены антикварной мебелью, повсюду на стенах висели фотографии главы семейства, где он запечатлен с голливудскими звездами. Но среди всей этой помпы встречались и другие снимки, на которых была изображена женская задница. «Это моя супруга», — уточнял режиссер. «Портфолио с кастинга. Так о чем вы хотели со мной поговорить?» Мужчина, закутавшись в тигровый халат, присел на диван возле камина, не пригласив гостей. «Как бы это помягче сказать», — начал Мельник. «Мы подозреваем, что вашу супругу похитили. То-то я до нее дозвониться не могу». Андрей Сергеевич налил в толстостенный стакан виски и залпом выпил. «Хотя, кому она нужна? Если только какому-нибудь шейху в гарем, в качестве стрепухи. Она готовит хорошо, да и сама подзакусить не против. Все равно жалко, привык я к ней». Он с тоской посмотрел на одну из фотографий. Мельник проследил за его взглядом. И ничего особенного. У его гражданской жены папа ничем не хуже, даже лучше, только что в кино не засветилось. Григорий осмотрелся еще раз. И где справедливость? Почему он должен ютиться в крохотной хрущевке в то время, как другие живут в многомиллионных хоромах? Неужели они заслуживают большего, чем сотрудник полиции, который каждый день рискует жизнью, защищая этих самых богатеев? Мельник осознавал, что у него никогда не будет такого дома с камином, и они с Еленой будут пить виски только по праздникам, а черная икра им будет лишь сниться, и то раз в полгода. «Козлы!» — выдохнул Григорий. «Что, простите?» — спросил режиссер. «Козлы какие-то похитили вашу жену, говорю. Ей, случайно, никто не угрожал? Может, она вам жаловалась или намекала?» Андрей Сергеевич посмотрел на дно опустевшего стакана. «Не припомню такого. Вы не прекращаете поиски, иначе я позвоню брату, а он свяжется с государем, и тогда вас ожидает долгая служба где-нибудь в снегах Арктики». «Понятно?» Мельнику в эту секунду очень захотелось врезать этому самодовольному болвану, так, чтобы он перелетел через спинку дивана и приобрел бесценную амнезию, но сдержался. Чего взять с убогого? Все представители шоу-бизнеса любят попонтоваться, помериться, что говорится, амплуа. «Вашу жену ищут 300 человек», — вставил Аверин, который переминался с ноги на ногу у двери. «Мало», — возмутился хозяин дома, и тогда констебль проявил полицейскую смекалку и чувство юмора. Он вытащил мобильный телефон, показательно откашлялся и прокричал в трубку. «Срочно отменить текущие дела и бросить все силы на поиски многоуважаемой Юлии Низовской. Особые приметы, неплохая задница. Русланский кинематограф на грани катастрофы». Андрей Сергеевич удовлетворенно кивнул и плеснул себе еще виски. Григорий вздохнул. Очередной опрос снова ничего не дал. И почему никто не требует выкупа? Что за похитители пошли? Уж с этого упыря точно можно стрясти пару миллионов. Работники сыска попрощались и, покинув резиденцию Кончалова-Михалковского, вышли под осеннее небо. Дневная жара начала спадать, уступая место вечерней прохладе, хотя солнце только-только собралось скатываться к горизонту. Уже сидя в служебном Вольво, Мельник прикрыл глаза и спросил у констебля, который разворачивал машину на пятачке: «Максим, а у Воронцова такое бывало? Ну, что зацепок ноль?» «Ага», — ответил тот, выезжая за ворота. «Как раз последнее дело не давалось. 10 дней ничего не было, а потом озарение. Я, правда, не совсем понял, что к чему. Когда Виктор Викторович погиб, я, как смог, закрыл дело по его наработкам. Все бумаги нашел в машине, на которой он разбился. Некоторые находились в кабинете. Картина более-менее ясная. Подбил, как говорится, бухгалтерию и сдал в архив. Если интересуетесь, могу дать». «Это было бы круто», — вздохнул лейтенант. «Может, чему научусь у него». Резина взвизгнула, и Вольво понесся по направлению к столице империи. Включенная по привычке магнитола разразилась очередным выпуском новостей. «Приветствую вас, наши радиослушатели. Император жив и здоров, храни его создатель. А теперь о новостях науки. Куда делись миллиарды, выделенные на развитие нанонауки, неизвестно. Виновные не найдены и не наказаны, видимо, они тоже нано, Поэтому институт Осколкова потребовал вновь увеличить финансирование, чтобы создать наносыщиков для поимки нанопреступников. И о погоде. На территории Русландии осень, возможны дожди. День 6. Неуловимый Джо. Управление имперского сыска. Кабинет музея Воронцова. Часов минут. Мельнику не спалось. Он сидел в свете монитора и перекусывал пирожками с капустой, которые, по всей видимости, сегодня были в столовке и чудом оказались на рабочем столе. Не иначе Марья Ивановна позаботилась, милая женщина-повариха, спасибо ей. Попивая чай, лейтенант в который раз просматривал записи с камер. Неизвестный забросил Низовскую в белый фургон и скрылся, выбросив телефон. Еще пришел по почте отчет из дорожной полиции. В ночь похищения Держигурды Черный Мерин Первейшего канала засветился около одного банкомата. Там преступник перебросил тело все в тот же белый грузовичок без номеров.